Они вдвоем с Рваклей втащили кувалду в комнату охраны, надежно связали его руки и ноги куском провода и заткнули рот подвернувшейся салфеткой. В углу замычал связанный охранник. «О, кажется, аборигены подают признаки жизни». Маркиз подошел к охраннику и вытащил у него изо рта кляп. «Знаешь, друг, есть такое сладкое слово — свобода». «А вы кто такие?» — прохрипел охранник, отдышавшись и с трудом вернув голос. «Считаю этот вопрос неуместным», — обиделся маркиз. «В первую очередь мы, те, кто вернул тебе свободу слова, а сейчас вернет и свободу передвижения, если ты пообещаешь не делать резких движений. А вообще-то мы друзья Мальвины Палны». «Мальвинкины приятели?» — осклабился охранник. «Вместе с ней, что ли, из психушки сбежали?» «Да чего все же невоспитанная молодежь пошла? Мы пошли тебе навстречу, а ты позволяешь себе такие грубые выпады. Короче, мужики, вы меня развяжете?» «Обязательно. Только обещай ничего не делать, предварительно не посоветовавшись со старшими товарищами». «Это с тобой, что ли?» — охранник смерил маркиза оценивающим взглядом. «Да кто ты такой, чтобы с тобой советоваться? У меня, к примеру, четвертый дан по айкидо и черный пояс карате». «Хочу тебе напомнить, что ты, несмотря на свой черный пояс, только что явно свалял дурака и впустил в дом опасных преступников, а я уже обезвредил одного из них и готов вернуть тебе свободу. И вообще, хватит тянуть время. Второй преступник на свободе и может наворочить дел, пока мы тут с тобой разбираемся, кто круче». Охранник нехотя признал правоту маркиза и согласился на данном этапе подчиняться ему. Леня развязал его руки и вернул пистолет, отобрав его у кувалды. Обретя свободу, охранник первым делом проверил пульс у своего напарника. Убедившись, что тот жив, он повернулся к Лене. «Ну что, старший товарищ, какие будут указания?» «Во-первых, у вас в доме есть камеры?» «Я имею в виду внутри. Мы можем узнать, что сейчас творится в других комнатах и где находится второй преступник?» «Камеры есть, но не везде», — вздохнул парень. «В прихожей, вестибюле и в коридорах. Я советовал хозяину поставить их во всех комнатах, но он прямо озверел. Что же, говорит, вы в спальне за мной будете наблюдать? Это за мои же деньги? Ну, как говорится, хозяин-барин. Я и не стал настаивать. Ладно, короче, покажи, что можешь». Охранник пощелкал клавишами центрального компьютера и вывел на мониторы охранной системы изображение с камер, установленных внутри дома. И почти сразу они увидели коридор, по которому, понурившись, шли Мальвина с мачехой, а в двух шагах за ними шагал мясник с огромным ножом в руке. В следующую секунду Ирина свернула в свою комнату, и вся группа исчезла из поля зрения камеры. «Надо выручать хозяйку», — скинулся охранник. «Надо, но только с умом», — ответил маркиз. «Я его отвлеку, а ты выберешь удобный момент и нападешь. Ты ведь хвастался, что у тебя черный пояс?» «Почему хвастался?» — произнес охранник обиженно. «У меня действительно черный пояс. Могу показать». «Как-нибудь в другой раз», — маркиз повернулся к Рвакле. «А ты держись в сторонке и не лезь в потасовку. Тебе много не надо. У тебя и так головка слабая». «Это почему же?» — обиделся Рвакля. «Я вообще-то здоровый». «Здоровый? А кого я из психушки доставал с помощью трамвая?» «Знаешь же про мои обстоятельства», — надулся Рвакля. «Это жена с братом все подстроили». «Нормальный мужик ни за что не допустит, чтобы с ним так по-свински поступили», — убежденно сказал маркиз. «Ну да ладно, сейчас об этом некогда». Ирина вошла в свою комнату, которую на старинный лад называла будуаром. Из этой комнаты двери вели в ее гардеробную, в спальню и ванную комнату. Здесь у нее был изготовленный по спецзаказу туалетный столик с особой подсветкой, здесь же было огромное зеркало, в котором хозяйка могла рассмотреть себя с головы до ног, здесь же стоял удобный диванчик, на котором Ирина могла отдохнуть после массажа и других столь же утомительных процедур. В этой комнате на стене висела картина известного художника Стрелкина, на которой, по утверждению автора, была изображена сама Ирина. Правда, Стрелкин работал в такой сложной современной манере, что узнать Ирину на портрете не мог никто, даже она сама. Разноцветные пятна на холсте скорее напоминали закат в саванне или пожар на химическом комбинате, но картина стоила таких денег, что невольно вызывала уважение у каждого, кто удостоился чести ее увидеть, так что вопрос о сходстве с оригиналом, как правило, не вставал. Пройдя мимо этой картины, Ирина подошла к туалетному столику и повернула незаметную со стороны ручку. Из тумбы столика выдвинулся потайной ящичек, в котором были в беспорядке сложены бусы, кольца, браслеты и прочие украшения. «Вот все, что я могу вам предложить», — проговорила Ирина страдальческим голосом и показала мяснику на содержимое потайного ящичка. Тот подошел ближе, вытащил ящик и вытряхнул все, что в нем было, на стол. На его лице отразились разочарование и раздражение. «И это все?» — протянул он, брезгливо перебирая украшения. «Ну вот это ожерелье еще чего-то стоит. Все-таки жемчуг. И этот перстень. А остальное — просто дешевая бижутерия. За кого ты меня принимаешь? Нет, все-таки придется применить серьезные меры». Мясник угрожающе шагнул к Ирине и вдруг перехватил взгляд ее падчерицы. Мальвина пристально смотрела на картину Стрелкина. «Так-так-так», — проговорил мясник заинтересованно, — «кажется, мы подошли к самому интересному». Он подошел к картине и покосился на Ирину. Та явно занервничала. «Ну что, дамочка, сама покажешь». Ирина с ненавистью взглянула на падчерицу и прошипела. «Вряд ли вы интересуетесь современным искусством. Эта картина, конечно, дорогая, но продать вы ее не сможете. Для этого нужно иметь связи, знакомства. А я не собираюсь ее продавать». Мясник ловким жестом сорвал картину с гвоздя. Под ней оказалась дверца сейфа. «Опа! Ну, дамочка, теперь ты не отвертишься. Открывай сейф, или я приступаю к приготовлению с тебя мясного ассорти». Ирина замешкалась, но в это время вперед выступила ее падчерица. «Я могу открыть сейф». «Мерзавка!» — прошипела мачеха. «Откуда ты знаешь код?» «Подсмотрела, мамочка», — хладнокровно ответила Мальвина. «Я вообще-то очень наблюдательная девочка». «Дура! Отец тебя устроит». «Когда, мамочка?» — промурлыкала Мальвина. «Какая разница, когда?» «Потом, когда вернется». «Кажется, мамочка, ты все еще не врубаешься. Папашка никому ничего не устроит. По крайней мере, нам с тобой. У нас, мамочка, никакого потом не будет». Мальвина взглянула на мясника и закончила. «Неужели ты думаешь, что он оставит нас в живых? Это не тот человек, мамочка, чтобы оставлять свидетелей». Ирина еще больше побледнела. До сегодняшнего дня она жила в уверенности, что все проблемы на этом свете разрешимы. Все упирается только в цену вопроса. Есть вопросы копеечные, есть дорогие, есть очень дорогие, но неразрешимых нет. То есть они, конечно, есть, но только у бедных людей, у тех, кто не может заплатить за их решение. Она вполне состоятельна. Значит, для нее все упирается только в деньги, в крайнем случае, в очень большие деньги. Она перехватила взгляд мясника и поняла, что падчерица права, хотя этот бандит пока разговаривает с ней довольно вежливо и до сих пор почти не тронул ее. Их с Мальвиной судьба решена. «Я открою сейф», — проговорила она дрожащим голосом. «Нет уж, мамочка, я первая согласилась. Значит, я его и открою». Мальвина шагнула к сейфу, оттолкнула мачеху и взялась за металлические ручки. «Один раз налево, 9 раз направо», — проговорила она. «Теперь еще 7 раз налево. И что осталось?» Мальвина взглянула на мачеху и улыбнулась. «Какая последняя цифра, мамочка?» «Только не говори мне, что не помнишь, ведь это год твоего рождения». «Глупости», — фыркнула Ирина и залилась краской. «При чем тут мой возраст?» «Ничего не глупости. Так и есть. Последняя цифра — единица. Ты, мамочка, родилась в 1971 году, «Значит, еще один раз направо». «Все ты врешь», — закричала Ирина. «Мне всего 35. А, впрочем, какая разница?» Щелкнул замок, и дверца сейфа открылась. «Что и требовалось доказать», — с победным видом воскликнула Мальвина и запустила руку в сейф. «Отойди от сейфа», — прикрикнул на нее мясник. «Сейчас отойду». Мальвина изобразила крайнее любопытство. «Только загляну, что у нее там спрятано. Мне же интересно, что покупает мой папашка этой белобрысой селедки, родившейся в середине прошлого столетия». Мясник шагнул к сейфу, но на полпути остановился. Мальвина повернулась к нему, держа в руке небольшой плоский пистолет. «Вот какие интересные штучки есть в этом сейфе. Молодец, папашка. Я так и знала, что он приготовит здесь что-нибудь на такой случай», — проговорила она совсем другим голосом и добавила твердо и решительно. «Стой, где стоишь, мясник, и руки за голову». «Девочка, ты что это вообразила?» — процедил мясник с плохо скрытой угрозой в голосе. «Ты что, решила, что можешь меня остановить? Ты же меня знаешь». «Я, может, и не могу, но пуля из этого пистолета точно может». И Мальвина щелкнула предохранителем. «Дамочка, однако вы ее плохо воспитали», — процедил мясник, скосив глаза на Ирину. «Вы не объяснили ей, что нельзя поднимать руку на старших, а тем более огнестрельное оружие. Боюсь, вам придется ответить за ошибки воспитания. Скажите ей, чтобы отдала пистолет, а то вам будет плохо». «Мальвина, не зли его», — испуганно проговорила Ирина. «Ты же знаешь, какой-то опасный человек. Отдай. Отдай ему пистолет. Ты не только стерва, мамочка, но еще и дура. У нас, наконец, появился шанс остаться в живых, а ты хочешь, чтобы я его отдала?» Мальвина повела стволом пистолета и добавила, обращаясь к мяснику: «Руки за голову, козел, и отступи к стене. Ты ведь не сможешь в меня выстрелить». Мясник пристально уставился на девушку и шагнул вперед. «Нас с тобой слишком многое связывает, и к тому же у тебя ручки дрожат». «И еще как смогу». Мальвина нажала на спуск, грохнул выстрел, и пуля просвистела возле самой щеки мясника. «Ну что, убедился?» «Повторяй, руки за голову. Имей в виду, третий раз я повторять не буду». «В меня может быть, но в нее ты не выстрелишь». Мясник схватил Ирину за плечи, закрывшись ее телом как живым щитом. К ее шее он прижал лезвие ножа. «Положи пистолет, или я ей перережу горло». «Сейчас же положи пистолет и ногой поддай в мою сторону». «С чего бы это?» — Мальвина усмехнулась. «Ты еще не заметил, какие нежные чувства связывают нас с мамочкой?» «Да я в ней с преогромным удовольствием наделаю дырок». Лучшим подтверждением ее слов была смертельная бледность, залившее лицо Ирины. «Ты этого не сделаешь?» — едва слышно проговорила мачеха. «Сделаю, мамочка, хотя бы потому, что мне надоели эти бесконечные разговоры». «Сволочь!» — закричала Ирина. «Ты могла выстрелить сразу же, пока он был один. Ты нарочно дождалась, чтобы он прикрылся мной. Ты все сделала нарочно». «Не дергайся!» Мясник провел острием ножа по нежной шее, и на шелковое кимоно потекла кровь. Ирина обмякла в его руках. Мальвина уже положила палец на спусковой крючок, но в это время дверь комнаты открылась, и в нее заглянул маркиз. Правда, узнать его было трудно. На его голове красовался рыжий парик, который он по наводке охранника позаимствовал в кладовке из коробки с праздничными причиндалами. На щеках были нарисованы круглые пятна клоунского румянца. «А вот и папочка!» — выпалил он и в ту же секунду бросил на пол какой-то маленький предмет, от которого тут же повалили клубы черного густого дыма. Из этого дыма, как чертик из табакерки, выскочил охранник, подпрыгнул и с диким криком ударил мясника пяткой. Мясник крякнул и повалился на пол. А в комнату вслед за охранником ворвался Рвакля, вооруженный замечательным фонариком. Он размахивал этим фонариком и воинственно кричал, но из-за густого дыма ничего не видел и поэтому ударил своим проверенным орудием охранника. Тот удивленно охнул и упал рядом с мясником. И в ту же секунду в комнате прогремел выстрел. Рвакля покачнулся и упал на свободное место. Леня сдернул парик и кинулся на пол. «Ты что, сдурела совсем?» Заорал он, увидев, что голова Рвакли залита кровью. «Ты же его убила!» Рвакля пошевелился и застонал. Пошевелился и мясник, но Леня, не глядя, успокоил его ударом ноги. Получилось не так лихо, как у охранника, но сработало. «Что тут у вас?» В дверь заглянул второй охранник, Гена. «Там этот бегемот очухался. Пришлось ему успокоительного вкатить. Дозу взял тройную. Как думаешь, не окочурится?» «Да что ты! Это ему как слону дробина». «А это что еще такое?» Гена пристально уставился на Мальвину, и глаза его зло потемнели. «Это она стреляла? Ну, стерва! Я к ней по-хорошему. Думала, правда, мачеха сиротку бедную обижает, а она бандитов в дом привела. Кто ее обидит, тот 3 часов не проживет», — угрюмо сообщила Ирина, зажимая царапину на шее. «Лучше отдай пистолет». Охранник шагнул к Мальвине и протянул руку за оружием. «Хватит уже этого безобразия». «Не подходи». Мальвина попятилась к стене, обведя всех дикими глазами. «Не трогай меня, а то убью». «Хоп!»